Самым подходящим было бы «Улинский источник». «Название слишком устаревшее», — возразил Дзя-Джен. «Да и существа не отражает. В таком случае назовем его «Убежище жителей Циньского царства». Выражение из произведения Тао Цяня «Персиковый источник», в котором описывается сказочная страна, куда бежали от невзгод жители царства Цинь в III веке до нашей эры. А это совсем не годится, не вытерпел Бао Юй. Основной смысл выражения «убежище жителей Циньского царства» — скрываться от смуты. А разве здесь в этом суть? Лучше уж сказать «отмель осоки и заводь цветов». «Глупости», — резко оборвал его отец. Ему захотелось попасть в грот, и он, обращаясь к Дзя-Дженю, спросил у него: «Есть здесь лодки?» «Должно быть 4 лодки, чтобы ездить за лотосами», — ответил Дзя-Джень. «И одна лодка с помостом для прогулок, но только они еще не готовы». «Жаль, что не удастся побывать в гроте», — произнес Дзя-Джен. «Туда можно проникнуть по небольшой извилистой тропинке с вершины горки», — проговорил Дзя-Джень. С этими словами он стал подниматься наверх, и все остальные, цепляясь за лианы и кусты, последовали за ним. Когда добрались до вершины и посмотрели вниз на озерко, вся поверхность воды казалась покрытой лепестками цветов, а ручеек, извивавшийся и пенившийся между камней, казался еще более чистым и прозрачным. По берегу озерка над самой водой в два ряда густо стояли плакучие ивы вперемешку с персиковыми и абрикосовыми деревьями. Всюду царили порядок и чистота. Среди ив едва выделялся деревянный арочный мостик с красными перилами, от которого расходилось несколько тропинок, а немного поодаль виднелся чистенький, аккуратный домик под черепичной крышей, обнесенный кирпичной стеной, совершенно скрытой цветами. Отроги главной горки доходили до самой стены и проникали во двор. «Строить дом в таком месте — совершенно безвкусица», — недовольно заметил Дзя-Джен. Затем все направились к дому, вошли в ворота и тут неожиданно увидели перед собой изящную каменную горку, вокруг которой громоздились груды камней самой разнообразной и причудливой формы. Эта горка заслоняла от взора вошедших все строения, скрытые в глубине двора. Ни деревьев, ни цветов здесь не было, зато повсюду росли самые удивительные травы. Диковинные лианы и плющ свешивались с горки и пробивались между камней, обвивали колонны строений, опутывали ступени крыльца, ползли по крыше, изумрудными гирляндами колыхались в воздухе или переплетались между собой, подобно золотым шнурам. Некоторые из них цвели, и цветы эти напоминали не то киноварь, не то золотистую корицу, и издавали такое благоухание, перед которым бледнел аромат обычных цветов. «Ого! Интересно!» — воскликнул Дзя-Джен. «Что это за растения?» Ему пояснили, что это фикусы и лианы. «Но откуда у них такой чудесный аромат?» — удивился Дзя-Джен. «Это не совсем так», — снова вмешался Бао Юй. «Правда, среди этих растений есть и фикусы, и лианы. Но аромат исходит от дужо и душистой лигулярии. А вот это, вероятно, гордения, а там, скорее всего, золотистая пурария. Эта трава называется зверобой, а вон там растет душистая лиана юйлу или яшмовая лиана. Красные цветы, несомненно, принадлежат пурпурной рути, а синие — ирису. Мне кажется, что здесь собраны Все удивительные травы, которые упоминаются